Если Мэддокс будет делать гадости, я пойду прямо к старику. Сыт по горло уже. А если и это не поможет, ну что ж, уйду с работы. Есть немало других мест, где меня с радостью примут. Пока, Стив. Он сел в машину. Мотор сердито взревел. Машина рванула с места и скрылась за углом. Мэддокс был совершенно прав, считая, что стоит поддерживать мнение Эллен против моего. Она была его личной секретаршей. 5 лет была секретаршей. Мало кто мог так ловко, как она, распознавать дутые страховые иски. Она, например, умела высчитать размер страхового взноса в уме без справочника. И так быстро, что у меня голова просто кружилась. Я все еще не разобрался, почему она вышла за меня замуж, но знал, почему женился на ней. Она великолепно стряпала, была хорошей хозяйкой, умела поддержать разговор о страховых делах, когда мне этого хотелось, подсказать, как поставить Мэддокса на место, если нужно. А это случалось нередко. Выглядеть как кинозвезда, шить себе платье и не позволять мне залезать в долги, чему сам я так и не научился, мы снимали 4-комнатную квартиру в 20 минутах езды от работы. Прислуга нам была не по карману, и Эллен сама прибирала в доме. Сэкономленные деньги мы тратили на развлечения. Не воображайте, что детектив в страховом деле прилично зарабатывает. Ничего подобного. Но мы сводили концы с концами и дважды в год устраивали пирушку. Праздновали день нашего знакомства и день свадьбы. Я вернулся домой на час позже обычного, но по уважительной причине и с хорошими новостями, так что совесть моя была чиста, как никогда. Эллен всегда слегка сердится, если я опаздываю к обеду. Это, пожалуй, единственное, что ее сердит. Да еще моя привычка стряхивать пепел на ковер, несмотря на ограждение из пепельниц, которое она вокруг меня сооружает. Я открыл входную дверь, вошел в крошечный коридорчик и повел носом, предвкушая аппетитный запах домашнего обеда. Но мой нос не уловил вкусного аромата. Да, вот это удар. Похоже, за столом меня ожидала холодная трапеза, а желудок Стива Хармаса не расположен к холодной пище. Я прошел в гостиную. «Это ты, дорогой?» — пропела Элен из спальни. «Нет, не я. Это группа мексиканских беженцев, которые несколько месяцев не видели приличного обеда и ожидают, что их угостят по-королевски». Она показалась в дверях спальни. Я посмотрел на нее. Она всегда радует глаз. Чуть выше среднего роста, темноволосая, волосы не спадают на плечи, кожа белая, шелковистая, губы розовые, а глаза голубые, как незабудки. Помимо того, что лицом она похожа на интеллигентную кинозвезду, если таковые бывают, у нее великолепная фигура и ноги балерины. «Я решила, что ты зашел куда-нибудь пообедать», сказала она, подходя ко мне. «Проголодался?» Хотя она этого и не заслужила, я поцеловал ее. Ее всегда приятно целовать. «Проголодался? О, это преуменьшение. Я умираю от голода». А опоздал я потому, что работал как 5 негров на хлопковой плантации. «Конечно, дорогой, конечно. Это чувствуется потому, как от тебя пахнет. Я тебе сейчас что-нибудь приготовлю. Боюсь, что ничего особенного сделать просто не успею. Была очень занята и совсем забыла про обед». Поскольку ничего подобного за 3 года нашей супружеской жизни раньше не случалось, я почувствовал себя вправе притвориться обиженным. Пойдем на кухню. И пока ты будешь готовить что-нибудь существенное в, возможно, короткий срок...